Глава 25. Принятие обетов и упражнения в дхарме. Мандарава бежала из дворца. Некоторое время она укрывалась в близлежащем саду с красными цветами. Ее служанка Сэм Шогма оставалась с ней, тогда как другие служанки стояли на страже, следя за тем, не появятся ли лазутчики. Принцесса выбросила все свои драгоценности и изрезала шелковые одежды ножом, молясь о том, чтобы быть свободной от этих ненужных украшений в будущем. Служанка Сэм Шогма пошла к царю и сообщила ему эту новость. Тот был недоволен. Ему казалось, что если дочь не подчинится его воле, в будущем могут возникнуть трудности на ее пути дхармы. Но поняв, что ничего не может сделать, он собрал всех царей и их посланцев. Раздав им огромное количество богатств, он отослал их обратно в их страны, объявив, что принцесса приняла обет следовать только пути святой Дхармы. На следующее утро Мандарава пошла встретиться с Бодхисаттвой и с несокрушимой верой вознесла такую молитву. «Эма, великий Бодхисаттва, наместник Будд! Хотя я не отсекла связи с сансарой, моя вера в Дхарму непоколебима. Владыки всех направлений собрались, чтобы получить меня в жены. Мой отец, царь, был обманут и соблазнен их посулами великого богатства. Поскольку мне не позволяли следовать пути Дхармы, у меня не было другого выбора, кроме как бросить все мое богатство бежать в этот лес. Моя служанка, видевшая это, вернулась, чтобы сообщить о моем решении отцу. Я слышала, что эта новость окончательно удовлетворила моих поклонников, прибывших из многих направлений. Теперь я прошу, даруй мне обеты, монахини!» Бодхисаттва ответил: «Превосходно, принцесса Мандарава! Твои возвышенные намерения являются результатом пробуждения предшествующих устремлений. В прошлом ты слушала святую Дхарму в присутствии Будды. В то время тебя звали Сингмо Гангадеви, а я был одним из пяти главных архатов из окружения Будды. Ты достигла совершенства на пути 37 ветвей, поэтому сейчас ты переродилась дочерью царя Захора. Не привязывайся к сансаре. Вспомни свои прошлые связи с Дхармой. Иди вперед, а я приму тебя в Сангху». Получив и храня в чистоте обеты личного освобождения и обеты Бодхисаттвы, ты скоро станешь ученицей второго Будды, Падмасамбхавы. Твоя заслуга такова, что ты станешь драгоценной защитницей всех существ». Предсказав так, он принял ее в Сангху под именем Бодхисаттвы Еше Сангмо. В это время царь приказал своим министрам найти Мандараву и узнать о ее действиях. Те отправились в лес и узнали, что она действительно приняла обеты монахини. Министры поспешно возвратились, чтобы сообщить эти новости царю. Когда ему рассказали, что его дочь приняла обеты монахини в присутствии великого настоятеля, царь подумал, что его дочери будет трудно хранить свои обязательства в окружении только нескольких служанок. Он приказал, чтобы все ее 500 служанок тоже приняли монашеские обеты. Он также велел своим министрам разыскать принцессу и сообщить ей и другим о его повелении и проследить за тем, чтобы его воля была исполнена надлежащим образом. Министры собрали всех служанок вместе, сообщив им о приказе царя, гласящем, что те, кто находится в услужении у Мандаравы, должны принять обеты, вступив на тот же путь, что и она. Также царь предупредил, что если они нарушат свои обеты, то будут наказаны. Затем служанки пришли к великому настоятелю и наставнику и попросили: «Эма, великий настоятель, подобный Будде, мы служанки принцессы Мандаравы, и царь приказал нам прийти к тебе, чтобы получить обеты монахинь. Из твоего любящего сострадания, пожалуйста, одари нас благословением вступления в Сангху». Так все 500 служанок приняли обеты монахинь и получили новые имена в Дхарме. Мандараве был построен новый дворец в красивом саду, обнесенном оградой, приблизительно в 1 миле от царского дворца. Там была воздвигнута статуя Будды, и настоятель Бодхисаттва 3 раза приходил, чтобы совершить необходимое освящение. 5 стен окружали покои, где жила принцесса. За каждой оградой размещалось 100 служанок. На западных и южных воротах была поставлена усиленная охрана, а остальные направления были закрыты. 20 служанок были назначены охранять проходы, и никому из обитательниц дворца не позволялось выходить за ворота. С тех пор Мандарава каждый день посвящала усердному изучению писаний о личном освобождении. Она дала начало традиции проводить 3 зимних месяца, практикуя мантру в затворничестве. 3 весенних месяца медитируя на смысле сутр и обучая. 3 летних месяца в медитативном равновесии. 3 осенних месяца, выполняя ежедневную практику порождения бодхичитты. Ее практика святой дхармы продолжалась денно и нощно. Самайя. Так завершается 25 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Рассказ о том, как она решила практиковать дхарму, приняла обеты монахини и стала упражняться в дхарме колесницы-сутры.